Перед отъездом из складов, оставленных в Софии турками, я набрал в дорогу для больных разной провизии, как то консервированного мяса, масла, рису и прочее. Из Софии мы поехали по Филиппопольской дороге, но затем свернули направо и на другой день поздней ночью добрались до деревни Чушурли, где находилось человек до 100 больных и раненых. Мы прибыли на этот раз очень кстати. Хотя здесь и находились два врача армейского полка, но у них не было ни медикаментов, ни перевязочных средств. Кроме того, больные уже вторые сутки находились почти без пищи. Весь день 31 декабря наши врачи и студенты ходили по домам, где находились больные, перевязывали их и оказывали другую помощь. А я раздавал привезенную нами провизию, водку, белье и чай. Я душевно был доволен этим днем и сознавал, что работал с пользою. Наверное, также и другие провели этот день с тем душевным удовольствием, какое человек испытывает тогда, когда он именно приносит пользу другим. А потому поздно вечером, когда все больные были удовлетворены, мы уселись на земляном полу кругом маленького столика дружно встретить Новый год. Чай, закуски и разведенный спирт у нас были. Но нам хотелось достать вина. Мы послали двух казаков, дав им денег, чтобы они купили где-нибудь вина. Но они объездили две деревни и нигде не нашли ни ока. Каждый из нас в этот вечер вспоминал родину, и каждый рассказывал, как когда-то встречал этот день. Поздно ночью мы улеглись, предварительно приказав казацкому уряднику, чтобы на утро он достал соответственное число подвод для перевозки раненых в Софию. Часов в 9 утра подводы уже были готовы. Братушки, несмотря на то, что им платилось по 3 франка в день за каждую подводу, ехали вообще неохотно. Они боялись всегда, что русские, так же как и турки, не заплатят денег. Усадив больных и раненых и дав им на дорогу провизии, чаю и сахару, мы отправили их в Софию под присмотром студента Глазко, одного санитара и казака. По отправке раненых мы, взяв с собой проводника, с казаками поехали в Самоков. Самоков накануне также был очищен от турок, и в нем тогда находился Владикавказский казачий полк. Жители Самокова – народ воинственный. Все они ходили с оружием, заткнутым за широкими кушаками. Здесь мы были приняты тоже ласково, но все-таки того радушия, какое нам было оказываемо в Софии, мы не встретили. Хозяин дома, где мы остановились, был не прочь поживиться на наш счет. Но здесь нашим докторам и студентам оказан был хороший прием от митрополита и братьев монастыря. Мне за неимением времени не удалось побывать в монастыре, но я познакомился с иеромонахом Василием Челоковым, почтенным старцем, когда-то воспитывавшимся в Троицко-Сергиевской духовной академии. Челоков был литератор-этнограф. Он издал на болгарском языке большой сборник песен, народных поверий, обрядов и описание села Пюнюгуриши. Кроме того, он был собирателем древних монет и показывал нам свою коллекцию, состоявшую более нежели из 700 золотых и серебряных монет. Он подарил мне со своей подписью по экземпляру своих сочинений и несколько серебряных монет. На другой день мы вместе с Владикавказским полком отправились далее. Не очень поздно мы приехали в большое турецкое селение Бония. Турки из этого селения почти все бежали. Оно наполовину было сожжено, и по улицам валялись трупы турок.